Часть третья. Гималайское паломничество. Гималаи манили меня, и мне не терпелось снова увидеть их. Поэтому уже на следующий день я сидел на грязном бетонном полу железнодорожной платформы в ожидании поезда, идущего на север. Мне предстояла очередная поездка в вагоне третьего класса. Устроившись поудобнее, я раскрыл книгу, которую дал мне Шрила Прабхупада. К моему удивлению, введение к ней написал сам Джордж Харрисон, один из битлов. Все ищут Кришну. Некоторые не понимают этого, но и они ищут его. Кришна – Бог, источник всего сущего, первопричина всего, что есть, было и будет. Бог безграничен, и поэтому у него много имен. Аллах, Будда, Иегова, Рама – все они – Кришна, все они – суть одно. Поскольку я интересовался мировыми религиями и жаждал узнать о них как можно больше, меня приятно удивил экуменический дух этих слов Харрисона. Я спрятал книгу обратно в сумку, решив для себя, что обязательно вернусь к ней позже. На станции я познакомился с железнодорожным инспектором по имени Мадова. Ему было около 40, он носил опрятные белые брюки и рубашку из хлопка, белую пилотку а-ля Неру, а на его смуглом лице виднелись следы, перенесенные в детстве оспы. Мадова ехал к своему гуру и убедил меня составить ему компанию. Мы сели на автобус, идущий на восток от Бомбея, и через несколько часов были в святом месте под названием Ганеш-Пури. По прибытию Мадхава сказал мне: «Прежде чем предстать перед Гуруджи, нужно омыться в расположенных рядом горячих серных источниках». Мы подошли к трем небольшим купальням, в которых булькала мутная вода. Десятки местных жителей омывались в источниках. Одни сидели в воде, другие, перекликиваясь, ходили вокруг. Я стал медленно погружаться в липкую, как масло, дымящуюся серую жидкость, постепенно привыкая к высокой температуре и неприятному запаху. Войдя в обжигающую воду по самую шею, я почувствовал, как она оживила мое тело и ум. В этот момент Мадхава крикнул мне, что теперь я готов к встрече с его гуру. Подождав, пока я оденусь, он повел меня к маленькому кирпичному храму. Пройдя подарочным сводом, я оказался лицом к лицу с большой черно-белой фотографией. На ней был запечатлен полноватый человек с обритой головой, одетый лишь в набедренную повязку. У него было круглое лицо с большими скулами, пронзительные глаза и короткая серая борода. Мадхава сказал мне, что это и есть его гуру, Нитянанда Баба. Он покинул свое бренное тело 10 лет назад, и здесь, подле его усыпальницы, его присутствие можно ощутить еще явственнее, чем при жизни. Вокруг усыпальницы, освещенной масляными лампадами, пропитанной запахом цветочных благовоний и украшенной гирляндами желтых и оранжевых бархатцев, сидели последователи Нитянанды Бабы и хором пели имена Бога. К моему удивлению, это была мантра Хари Кришна, та самая мантра, которую Ганга открыла мне в Гималаях и которую Шрила Прабхупада пел в Бомбее. По коже у меня снова пробежали мурашки. В Махараштре и Карнатаке у Нитянанды Бабы были миллионы последователей. Мадхава рассказывал мне о жизни Бабы, его учении и чудесном появлении на свет. В конце 19 века одна бедная женщина, собирая в лесу хворост, обратила внимание на необычайно громкое карканье ворон в чаще леса. Там она нашла младенца, который лежал совершенно один на опавших листьях. Женщина взяла этого мальчика и отдала бездетной служанке, живший в доме одного богатого брахмана. С самого детства мальчик проявлял безразличие к миру, а в возрасте 10 лет ушел из своей приемной семьи и стал отшельником. Странствуя повсюду, он помогал нуждающимся и проповедовал, рассеивая царящее в сердцах людей духовное невежество. Последние годы жизни он провел здесь, в Ганешпуре. Медитируя в усыпальнице Нитянанды Бабы под звуки мантры, которую пели его ученики снаружи, я отчетливо ощутил его присутствие и воспринял это как благословение. Несколько дней спустя меня познакомили с учеником Нитянанды Бабы, который неподалеку строил ашрам. Небольшое, но быстро растущее помещение для богослужений стояло прямо на обочине дороги. Когда открылась дверь, до меня донеслись завораживающие звуки голосов, медленно повторяющих мантру, обращенную к Шиве «Ом Нама Шивая». Внутри несколько десятков учеников Бабы, как из Индии, так и с Запада, в унисон читали мантру под аккомпанемент тампуры, струнного музыкального инструмента из полой тыквы. Когда пение завершилось и воцарилась тишина, все вышли из помещения во внутренний двор. Я продолжал со стороны наблюдать за происходящим. Вдруг ученики склонились до земли, приветствуя своего гуру. Ему было лет 60, и у него была смуглая кожа, глубоко посаженные карие глаза, короткие давно не стриженные волосы и борода. Он был облачен в одежды шафранового цвета. При его появлении лица учеников озарились радостью. Я спросил, кто это, и мне ответили: «С вами Муктананда». Внимательно изучив меня сквозь очки, с вами обратился ко мне через переводчика. «Когда мне было 15 лет, — начал он, — я оставил свой богатый дом, чтобы вести жизнь садху. Я странствовал от одного святого места к другому, пока, наконец, не встретил своего гурудеву, Нитянанду Бабу». Ударив кулаком правой руки в ладонь левой, с вами воскликнул: «Баба сокрушил мою гордыню, что не было под силу никому другому». И тут он затронул тему, которая очень волновала меня самого. Как найти свой путь и своего гуру, и чем руководствоваться в таком выборе? И я, и все присутствующие, затаив дыхание, ловили каждое его слово. Шактипат, или йогическое посвящение, пробуждает космическую энергию кундалини, которая сосредоточена у основания позвоночника. Кундалини поднимается вверх по позвоночному столбу через 7 энергетических центров или чакр, пока не достигнет макушки, где сливается с абсолютом. Самый действенный способ пробуждения кундалини, объяснил с вами Муктананда, это когда ситха-гуру, достигший совершенства учитель, дает ученику мантру и наделяет его своей шакти, духовной силой. На прощание он сказал: «Привяжитесь к своей мантре сильнее, чем пьяница к вину. Никогда не забывайте ее». Один случай с того времени врезался мне в память. Я стоял со вами Муктанандой на обочине дороги, как вдруг на нас откуда ни возьмись набросилась собака. Она выла как бешеная и угрожающе скалила зубы. Все вокруг в страхе с криками разбежались, но с вами невозмутимо посмотрел на пса. Одного его взгляда было достаточно, чтобы собака успокоилась, поджала хвост и послушно склонила перед ним голову. Благословив животное, он обернулся ко мне и сказал через переводчика: «Я вижу, что ты искренний садху. Если хочешь, я дам тебе посвящение в Шактипат». Я сразу же вспомнил Татвала Бабу, гуру нагов и других учителей, которые милостиво предлагали мне стать их учеником. «Благодарю вас, Свамиджи», — ответил я, удивленный и одновременно польщенный этим предложением. «Но я решил, что не стану получать формальное посвящение у гуру до тех пор, пока не буду уверен, что никогда не оставлю его». Сказав это, я нервно погладил собаку. Где-то в глубине сердца я очень жалел, что не могу без колебаний принять его великодушное предложение. «Я недостоин вашей милости, простите, но пока я еще не сделал свой выбор». «Я ценю твою искренность», — ответил с вами, смотря мне прямо в глаза. «Пусть Бог ведет тебя в твоих поисках». Словно подтверждая его благословение, собака, которая еще недавно бросалась на нас, принялась лизать мою руку. Мадхава настаивал, чтобы я поехал в Гоа, где, по его словам, очень подходящий для моего здоровья климат. Он даже вызвался купить мне билет на пароход. Я принял это предложение, усмотрев в нем руку провидения. Мы поехали в порт. Там я сел на переполненное пассажирское судно и проплыл на нем 400 километров на юг, вдоль побережья Аравийского моря. Путешествие обошлось без приключений, и вскоре я добрался до места назначения — тропического рая с бесконечными пляжами, мягким песком и целительным воздухом, пропитанным морской солью. В XVI веке Гоа стала фортпостом Португалии в Азии, и иезуитский миссионер святой Франциск Ксаверий обратил в христианство десятки тысяч местных жителей. В 1961 году индийские войска освободили Гоа, одержав победу над португальской армией. На берегу моря меня встретили белоснежные пляжи, прозрачная морская вода и кокосовые пальмы. Чтобы скоротать время, я отправился на пляж Калангут, где в недорогих бунгало обосновались западные туристы. Прогуливаясь по берегу, я проходил мимо целующихся и обнимающихся парочек, слушал доносившиеся до меня звуки рок-н-ролла и видел, как отдыхающие у всех на виду принимают наркотики. Еще недавно я наблюдал то же самое в Европе, теперь все это казалось мне чуждым, словно воспоминание из прошлой жизни. Безразлично взирая на эти сцены из жизни хиппи, я шел по песку вдоль кромки прибоя. Вдруг я поймал себя на том, что критикую этих людей и смотрю на них свысока. Я не желал подобных мыслей, выдававших мою гордыню, поэтому я стал молиться, прося Бога избавить меня от оскверняющей склонности выискивать в других недостатки. Но как это было непросто! Мне куда легче было жить в джунглях с дикими зверьми, в их окружении мои собственные недостатки не были так очевидны. Пройдя еще с километр, я встретил группу наркоманов с запада. Расположившись на побережье, они кололи себе наркотики. Подумать только, они проделали такой долгий путь, чтобы приехать в одно из самых красивых мест на земле, и все это для того, чтобы нести здесь тяжкую ношу наркомана. Прибавив шаг, я дошел до пригорка в самом конце пляжа, вскарабкался по валунам наверх и с трудом перебрался на другую сторону. Там передо мной раскинулся самый настоящий тропический рай. Роскошные пляжи из белого песка, тянущиеся вдаль до самого горизонта, рощи кокосовых пальм, качающихся на ветру, и ни души вокруг. Это место стало моим домом на всю следующую неделю. 7 дней провел я под кокосовой пальмой, поглощенной чтением, медитацией и молитвой. Если не считать нескольких бедных рыбаков, каждое утро выходящих на лодках в море, в этом месте никто не появлялся. Мой ежедневный рацион составляли кокосовые орехи. Я залезал на склонившуюся к земле пальму, тряс ее, а потом собирал упавшие орехи и разбивал их о камень. Омывался я в море, а спать устраивался прямо под звездным небом, растянувшись на песке. Однажды я предпринял вылазку вглубь материка. Там, под тенью пальм, я увидел несколько рыбацких глиняных хижин с крышей, сплетенных пальмовых листьев. В хижинах не было пола, они стояли прямо на песке. Рыбаки, в большинстве своем принявшие христианство, жили очень скромно. Как и их предки, они не имели почти никакого имущества, кроме лодки, пары весел и сети. От восхода до заката мужчины трудились в поле под палящими лучами солнца, отчего лица у многих из них покрылись язвами, как бывает при раке кожи. Однако труд их был столь изнурителен, что им некогда было думать о собственной внешности. Мне вспомнилось, что первыми учениками Иисуса тоже были рыбаки, которым он потом велел стать ловцами человека. На следующий день, прогуливаясь по берегу, я нашел маленькую рыбку, отчаянно бьющуюся на песке. Ее выбросило на берег волной. Страх и отчаяние этой рыбешки вызвали у меня сострадание. В конце концов, я не так уж сильно отличался от нее, поэтому мне захотелось вернуть рыбешку домой, в море. Но всякий раз, когда я брал ее, она выскальзывала у меня из рук, отказываясь признать во мне друга. Наконец, я поймал ее, зажал в ладонях и бросил в воду. Но удовлетворение мое было недолгим. Следующая же волна, накатившись на берег, выбросила рыбешку обратно. Я снова бросил ее в воду, и опять волна вынесла ее и оставила умирать на песке. Тогда, преодолевая сопротивление волн, я зашел в океан по самую шею и, держа рыбку в сложенных ладонях, постарался забросить ее как можно дальше. Выйдя на берег, я внимательно рассматривал волну за волной, пока не убедился, что рыбешка находится в безопасности. Пройдя еще немного по берегу, я встретил рыбаков, вытягивающих сеть из лодки на берег. В сетях бились сотни таких же маленьких рыбешек, борющихся за жизнь, но обреченных завершить ее на сковородке. Что я мог поделать? Я постоял немного, грустно глядя на море, а потом отправился дальше, погруженный в размышления. Мы словно рыбы, выброшенные на берег моря божественного сознания. Пытаться обрести счастье в чем бы то ни было, кроме своих изначальных взаимоотношений с Богом, то же самое, что рыбе пытаться наслаждаться жизнью без воды, на сухом песке. Святые готовы пожертвовать собой, чтобы помочь хотя бы одному человеку обрести свое изначальное духовное сознание, вернуться в море истинной радости. Но майя, иллюзия, ловит нас в свои сети, отвращая нас от того, что может принести нам подлинное благо. Когда я только начал свои духовные поиски, мне казалось, что я должен почерпнуть как можно больше из разных традиций, от разных учителей, а затем применить в своей жизни то, что подходит мне более всего. Эта концепция была популярна в 60-е годы, но в Индии я начал понимать, насколько она поверхностна. Я повидал немало искателей духовности, избравших этот путь, однако глубина их духовных познаний меня совсем не впечатляла. И наоборот, все люди, поразившие меня своей духовностью, были стойкими приверженцами какого-то одного духовного пути. И тогда я понял, что мои метания с места на место от одного учителя к другому не могут длиться бесконечно. И еще я понял, что моя неготовность принять какую-то одну религию была в частности вызвана страхом того, что это отдалит меня от других религий. Тем не менее, я знал, чтобы чего-то достичь, рано или поздно мне придется сделать выбор. Попытки оттянуть этот момент становились для меня все более и более мучительными. Но какой из этих путей и кто из учителей мой? Как узнать наверняка? Мне доводилось встретиться со многими великими учителями. Они просветили меня, дали мне знания о разных учениях и позволили обрести духовный опыт, чего я, несомненно, не заслуживал. Во всех этих учениях я вижу духовную красоту, но куда, в какую сторону мне надо двигаться дальше с этого перекрестка? Куда должен привести меня мой путь? Той ночью я молился, чтобы Господь сам направил меня. Незаметно для себя я заснул. Проснувшись посреди ночи, я увидел месяц, сиявший высоко в небе. Рядом с ним искрилась одна единственная звезда. Это был символ ислама, знак повиновения Богу. Как понять, что хочет сказать мне Бог? Ответ пришел сам собой, и на сердце сразу стало спокойнее. Я понял, что тайна, которую я пытаюсь постичь, скоро откроется мне сама.